Психологическое содержание процесса обмена действиями включает в себя три момента. А. Учет планов, созревших в голове другого, и сопоставление их с собственными планами. Б. Анализ вкладов каждого участника взаимодействия. В. Осмысление меры включенности во взаимодействие каждого из партнеров. Но прежде чем характеризовать каждый из обозначенных психологических процессов, необходимо как-то описать структуру взаимодействия. В истории социальной психологии существовало несколько попыток дать такое описание. Так, например, большое распространение получила так называемая теория действия или теория социального действия, в которой в различных вариантах предлагалось описание индивидуального акта действия. К этой идее обращались и социологи Вебер, Сорокин, Парсонс и социальные психологи. Все фиксировали некоторые компоненты взаимодействия – люди, их связь, воздействие друг на друга и, как следствие этого, их изменения. Задача всегда формулировалась как поиск доминирующих факторов мотивации действий во взаимодействии. Примером того, как реализовалась эта идея, может служить теория Парсонса, в которой была предпринята попытка наметить общий категориальный аппарат для описания структуры социального действия. В основе социальной деятельности лежат межличностные взаимодействия, состоящие из единичных действий. Единичное действие есть некоторый элементарный акт. Из них впоследствии складываются системы действий. Каждый акт берется сам по себе, изолированно, с точки зрения абстрактной схемы, в качестве элементов, которые выступают а. деятель, б. другой, объект, на который направлено действие, в. нормы, по которым организуется взаимодействие, г. ценности, которые принимает каждый участник, д. ситуация, в которой совершается действие. Деятель мотивирован тем, что его действие направлено на реализацию его установок, потребностей. В отношении другого деятель развивает систему ориентации и ожиданий, которые определены как стремлением к достижению цели, так и учетом вероятных реакций другого. Может быть выделено 5 пар таких ориентаций, которые дают классификацию возможных видов взаимодействий. Предполагается, что при помощи этих 5 пар можно описать все виды человеческой деятельности. Эта попытка оказалась неудачной. Схема действия, раскрывающая его анатомию, была настолько абстрактной, что никакого значения для эмпирического анализа различных видов действий не имела. Несостоятельной она оказалась и для экспериментальной практики. На основе этой теоретической схемы было проведено одно единственное исследование самим создателем концепции. Методологически некорректным здесь явился сам принцип выделения некоторых абстрактных элементов структуры индивидуального действия. При таком подходе вообще невозможно схватить содержательную сторону действий, ибо она задается социальной деятельностью в целом. Поэтому логичнее начинать с характеристики социальной деятельности, а от нее идти к структуре отдельных индивидуальных действий, то есть в прямо противоположном направлении. Леонтьев, 1972. Направление же, предложенное Парсонсом, неизбежно приводит к утрате социального контекста, поскольку в нем все богатство социальной деятельности, иными словами, всей совокупности общественных отношений, выводится из психологии индивида.